песни все мои о тебе. Вот мое сердце, держи его крепче, никому не отдавай. Ты знаешь, one love, one life, будем вместе. Ты знаешь песни все мои о тебе. Вот мое сердце, держи его крепче, никому не отдавай. Ты знаешь, one love, one life. Рядом спокойно дышать невозможно, на людях черствый, с тобою как кот. Ты моя кошка, ласковая, боже мой. За что мне это, будешь моей женой. Первой и другой мне не надо, лишь бы ты была рядом, лишь бы вместе. Плевать где, хоть посреди океана. Пусть солнце, пляж, пальмы или ветер, лед, скалы. Неважно, нет ничего приятней слов твоих, объятий нежных, из фраз простых. Я накидаю новый стих о любви, и ты внимательно будешь слушать и молча глазами косить, наблюдая мою реакцию, зая. Все не напрасно, я тебе обещаю. Пусть буду вечно жить в ожидании, но моя любовь всегда с тобой. Повтори. Будем вместе, ты знаешь песни все мои о тебе. Вот мое сердце, держи его крепче, никому не отдавай. Ты знаешь, one love, one life. Будем вместе, ты знаешь песни все мои о тебе. Вот мое сердце, держи его крепче, никому не отдавай. Ты знаешь, one love, one life. Я в твоем плену, и я тону. Два сердца в унисон, набираем высоту, судьбу молю. Будь со мной. Неважно где мы будем, лишь бы с тобой вдвоем. Пусть на краю пропасти, но мы не упадем. С тобой мне так спокойно, тебе со мной легко. Я для тебя опора, а ты семьи тепло. Будет тебя прикосновением губ сходить с ума и сердце стук. Не замечая дней, холодными ночами, с тобой только теплей. Читай мои стихи, они тебе написаны. Слушай песни мои, в них есть ты. Пусть мир перевернется вокруг своей оси. Я точно знаю, зая, что это не сны. Будем вместе, ты знаешь песни все мои. Тебе вот мое сердце, держи его крепче, никому не отдавай. Ты знаешь, one love, one life. Ты знаешь песни все мои о тебе. Вот мое сердце, держи его крепче, никому не отдавай. Ты знаешь, one love, one life. Будем вместе. Ты знаешь песни все мои о тебе. Вот мое сердце, держи его крепче, никому не отдавай. Ты знаешь, one love, one life.